Глава 76. Поражение героя. Ох, Судзуночка! Судзу! Рядом со стонущей и медленно открывающей свои глаза Судзу стояли Эри и Каори. Они всегда были очень привязаны друг к другу. И сейчас. Подруги звали ее по имени с тревогой и облегчением в голосах. Судзу пребывала в несколько отрешенном состоянии, вращая глазами вокруг, и, наконец, раскрыла рот. Я не узнаю этот потолок. Судзу, знаю, ты любишь дурачиться. Но не будет ли лучше, если ты прекратишь говорить подобные вещи в нашем положении? Должно быть, ее мучает жажда, потому как Судзу свои слова произнесла ужасно хриплым голосом, отчего Шидзуку воскликнул в полуизумленном тоне, как только ее услышала. После же Судзу увлажнила свое горло, используя воду из кожаной фляги, висевшую у нее сбоку. С прелестными звуками глотания Судзу, утолившая свою жажду, произнесла, словно в шутку: «Я жила в буквальном смысле!» После чего она, поддерживаемая Каори и Эри, попыталась встать. Судзу всегда считалась душой компании в классе, и, соответствуя своему статусу, она, не успев еще толком отойти от ран, уже излучала жизнерадостную атмосферу, благодаря чему ее угнетенные до недавних пор одноклассники вновь показали улыбки на своих лицах. Однако ее состояние было далеко не так безоблачно, как витающее вокруг настроение. Она сильно устала и потеряла много крови. С бледным лицом и тонкими линиями под глазами, как у панды. Ее улыбка выглядела наигранной. И хотя в некоторых местах на ее теле ранее были сквозные ранения, она, благодаря своему несравненному характеру и силе воли, смогла выдать улыбку сразу, как только встала. Шидзуку и Каори поглядывали на нее с уважением. «Судзуночка, все в порядке, ты можешь отдохнуть еще чуть-чуть. Хоть твои раны зажили, кровь ведь еще не восстановилась». «А, так вот почему у меня кружится голова! Вот гаденыш! Пронзил насквозь чудесную Судзу! Даже несмотря на то, что Фрадзу, а можно ли тебя пронзить, лучше всего произносить в постели!» Судзу, как пошло, будь хотя бы чуточку благоразумней!» Пробурчала Судзу, с ненавистью глядя в пустое пространство, пока Эри порицал ее с румянцем на щеках. Несколько учеников из мужской половины класса невольно издали звук «Ба!», но сразу же отвернули свои взгляды под суровым взором Шидзуку. «Судзу, слава богу, ты очнулась! Ты даже не представляешь, как мы волновались! Йо, а ты точно в порядке? Разве твое лицо не белее мело?» Поскольку Судзу вызвала суету после своего пробуждения, Куки и Рютара тоже подошли к ней. Будучи уже какое-то время ослабленной из-за отдачи после использования выхода за пределы возможного, Куки паник еще и в связи с тем, что им всем не слабо досталось. Однако было похоже на то, что непостижимым образом все-таки немного восстановился, так как прошло умеренное количество времени с того момента, как они отступили и скрывались в этом месте. «Утречка, Куки-кун, Ритара-кун, кажется, нам как-то удалось оторваться, да? Похоже, все... Нет, погодите, одного не достает!» «Да, это... Он отправился назад в одиночку, но подумал, что он сможет прорваться через этажи благодаря своему навыку скрытности». Поприветствовав Куки и Рютару улыбкой, Судзу не могла не заметить, что одного из окружающих ее одноклассников не хватает. Она лишилась сознания в разгаре битвы, поэтому Куки и остальные развили ее вопросы, объясняя текущее положение. К этому времени Кондо и Сайта уже избавились от эффекта окаменения, очнувшись и выслушав доклад о ситуации раньше, чем Судзу. «Ясно. Судя по всему, прошло немало времени с того момента, как я отключилась. А, верно, Каорочка, спасибошки! Каорочка теперь спаситель Судзу!» «Судзуночка, это мой долг исцелять всех, так что не преувеличивай, называя меня своей спасительницей. Ведь для меня было естественно так поступить». «Столь непреклонная Каори просто замечательно! Давай поженимся, а?» «Судзу, подобные слова звучат весьма ужасающе, если произносить их с таким бледным лицом. Не следует ли тебе отдохнуть еще немного?» Судзу получила нагоняй от Эри, пока цеплялась к Каори. Если она переусердствует, Шидзуку остановит ее силой. Таков был типичный ход вещей. Даже одноклассники, гадающие, выживут ли они, и смогут ли еще когда-нибудь выбраться на поверхность, постепенно вернули самообладание благодаря Судзу и разговору девушек, которые словно не обращали внимания на свое положение. Тем не менее, атмосфера, будто бы уже начавшаяся светлеть, вновь испортил человеком, постоянно разрушавшим общий дух. «Чего вы так зубоскалите? Мы чуть не померли, Каба! И наша ситуация не сдвинулась ни на йоту! Прежде всего, нужно думать о том, как нам отсюда выбраться. А вы тратите время на шуточки. Тем, кто выкрикнул это, глядя на Судзу, был Рейчи Конда. А Сайта Йошики, хоть и не выразил свои мысли вслух, тоже одарил ее осуждающим взглядом. Конда, мог бы ты не говорить подобных вещей? Судзу начала это лишь, чтобы поднять всем настро... Да заткнись ты! Как будто ты вообще имеешь право чему-то меня поучать! Ведь в итоге вы проиграли! Я чуть не умер! Дерьмо! Да что за герои такие? Хоть Куки хотел поставить на место Конда из-за его грубого замечания, Конда вдруг разразился огнем и принялся осуждать героя. Сволочь, да благодаря кому ты думаешь, мы вообще смогли отступить, а? Мы спаслись только потому, что Куки расчистил проход для нас. Начнем с того, что нам вообще не приходилось бы отступать, одержим победу. И что гораздо важнее, у нас был шанс. Все пошло бы в нашу пользу, если бы мы согласились на приглашение демонической расы и напали на них неожиданно. Но вы эгоистично завязали драку. И это все ваша вина. Ответственность лежит на вас. В этот раз уже Рютера решил вразумить не на шутку разбушевавшегося одноклассника. Конда поднялся и встал прямо перед Рютера. Разделяя его чувства, Сайта и Накана также встали и повернулись к Рютера. Рютера, все в порядке. Я возьму ответственность, Конда. В этот раз мы не проиграем. Мы уже можем представить способности демонических существ. И врасплох нас снова не застанут. Поэтому в этот раз мы гарантированно победим. Хоть Куки и сделала жест, будто кулаком одной руки стучит по ладони другой, Сайта проворчал с гневом в глазах. Но... Ты ведь не одержал верх даже с выходом за пределы. В этот раз все пройдет гладко. Почему это? Я воспользуюсь божественной мощью и нападу на женщин демонической расы с самого начала. Потому, если вы все сможете прикрыть меня... Но разве она не поймет, что на нее летит хлопотная атака с такой-то долгой активацией? Даже у наших противников есть голова на плечах. Кроме того, мы до сих пор не знаем, были ли это вообще все демонические отродья, что у нее есть. Даже после слов Куки, что все пройдет безупречно, Конда и его шайка стали жаловаться, подвергая сомнению способности Куки, и смотря на него с недоверием в глазах. А с таким отношением Куки только и оставалось, что принять ответственность, дабы убедиться, что они победят. Теперь они так просто не успокоятся ввиду того факта, что они уже все чуть не погибли в результате невероятной силы и численности противников. Главной причиной их возбуждения стала низкая точка кипения Рютара, и то, что Конда и его шайка были забияками, и постоянно всячески выказывали свое недовольство. Аяко, Йошин и Номура прикладывали все усилия, чтобы остановить их намечавшуюся ссору. Но неожиданно вокруг повеяло опасностью. В то время как Рютара разминал свои кулаки, Конда подготавливал свое копье, напряжение заполнило помещение. Куки вскричал «Рютара!» и попытался его успокоить, схватив за плечо. Но Рютара нельзя было просто взять и остановить. На лбу его проступили вены, а сам он ненавистно взирал на Конда. Конда и его шайка тоже еле сдерживались. «Мы все, угомонитесь, пожалуйста. Что бы вы там ни говорили, но мы можем лишь надеяться на Куки ради общего выживания. Нам нужно одолеть женщин демонической расы. Пусть даже Куки уже и стоял из последних сил со своим выходом за пределы возможного. Нам остается только это, ведь она не даст нам так просто уйти. Вы же это понимаете, не так ли?» Вмешалась в раз при Шидзуку, призывая их незамедлительно прекратить. Но и это не сработало. Судзу, все еще пошатывающийся, видимо, не желала слушать, о чем говорил Конда, даже если бы он начал извиняться. Наконец, Каори пришла к выводу, что стоит всех успокоить, и приступила к колдовству ограничивающей магии. Когда они услышали нечто... Рычание... Оно было настолько знакомым, настолько низким, исходившим из самой нижней части брюха. Внешность химеры четырехглазых волков навсегда отпечаталась в их сознании. Опасная обстановка между ними сразу развеялась, и все замолчали. Даже самый крохотный вздох стал отзываться в воздухе, а их дыхание стало еле уловимым. Все взгляды устремились в проход, замаскированный под одну из стен перед ними. Скребущие звуки и сдавленное дыхание были легко слышны из-за стены. Кто-то сглотнул. Даже след их запаха должен был быть стерт Энда. Поэтому демонические создания никак не должны были почуять, что отряд Куки находился внутри. Какими бы сильными тварями они ни являлись. Хоть они и думали так, все были напряжены. И неприятный запах страха развеялся по воздуху. Требовалось еще какое-то время, прежде чем они полностью восстановят усталость. а пользователи магии пока восполнили лишь половину своих сил. Лечащие эликсиры у них также кончились, так что им был необходим отдых в ближайшее время. Они не могли упустить из виду брешь в строю, которая образовалась из-за нелучшего состояния Каори и Аяка, как лекарей, и Судзу, как пользователя барьеров. Поэтому отряд Куки очень надеялся, что их не найдут, наблюдая за стеной, отделяющей потайную комнату от остального подземелья. Демонические твари побродили снаружи еще какое-то время, но вскоре их присутствие стало угасать. Итак, снова наступила тишина. И даже после этого они все еще какое-то время просто стояли, тяжело вздыхая от облегчения, когда поняли, что демоны точно ушли. Некоторые из них рухнули на месте. Это экстремальное напряжение заставило всех взмокнуть. «Нас раскроют, если мы продолжим поднимать такой шум. И поэтому успокойтесь и попытайтесь собраться с духом». «Да, ты права». Шидзука вытерла пот со щеки. Но тут капля ее пота упала. И издала странный капающий звук. Конда и остальные встрепенулись и достали оружие. И словно окатили холодной водой из ведра. Полагая, что опасность миновала, все расслабились. Как тут же... Стена, разделяющая потайную комнату и внешнее помещение, разрушилась на кусочки, сопровождаемая раскатистым громом. Осколки стены отлетели словно ядра из-за толчка, влетев в потайную комнату и задев Конду и Йошина, стоявших на пути. Оба грохнулись плашмя на заднице во всю голося. В следующий миг перед остолбеневшим отрядом Куки возникли размытые пятна, которых они совсем не желали видеть. «Готовьтесь к битве! Какого? Как они нас нашли?» Отдавая эти указания, Куки незамедлительно вытащил свое оружие и сразу же разрезал одну из химер цветным мечом. Герои не двигались, поскольку, увеличив расстояние до врагов, они могли потерять их из виду. Проклиная всех и вся, Рютаро встал перед проходом, ведущим к внешним помещениям, и попытался не дать демонам проникнуть дальше намеченного, но... Бруталоподобный, пользуясь своим крепким, как сталь, телом, влетел в комнату, словно пушечное ядро. Затем он вцепился в Рютаро и благодаря инерции придавил его к земле. Используя этот шанс, десятки черных кошек разом ворвались в помещение и моментально выпустили в ребят десятки щупалец. Они атаковали Конда и остальных, которые все еще оставались на своих местах, беспощадным шквалом атак. И хоть Конда и остальные сразу же приготовили свое оружие, щупалец было слишком много. В таком темпе их, несомненно, убьют. Вмешательство небес! В тот же момент появилось 15 щитов света, которые сумели отклонить траекторию атак в пространстве между героями и демонами. Быть в состоянии активировать щиты, пусть даже с коротким временем распева, любого приведет в восхищение. 10 этих щитов принадлежали Судзу, остальные 5 создала Каори. Но хоть они и вызвали их мгновенно, физическое состояние Судзу было еще скверным, в то время как запасы маны Каори были истощены. Эти факторы повлияли на мощность щитов. Щиты должны были изменить траекторию атак и выдержать воздействие. Но буйные кошки разламывали щиты один за другим. Вследствие этого, несколько щупалец все же достигли своих целей. Накана и Сайта. Они оба сразу же пригнулись, но плечо Накана и бедро Сайта все же получили ранение. Так как они оба стояли в Аргерграде, их физическая мощь была не столь уж высокой, из-за чего, хоть они и избежали смертельных ран, они во весь голос завопили, падая на землю. «Шинджи! Ёшики! Вот дерьмо! Дайски, помоги им!» «А, конечно!» Постоянно пребывая в раздумьях, Хияма не особо обращал внимание на то, что там говорил Конда. Однако, ситуация не позволяла ему ответить как-то еще. Так что он оттащил раненых Накана и Сайта в сторону Судзу. Несмотря на то, что в плане физического состояния Судзу не была на высоте, местность возле нее все еще оставалась безопасной, поскольку у нее сохранилась мана. К тому же их с легкостью исцелит Каори, стоящий рядом с Судзу. Куки, используй выход за пределы и беги наружу! Мы что-нибудь придумаем с тварями здесь! Но Судзу и остальные обездвижены! Мы о них позаботимся! Пожалуйста, проберись сквозь них и прикончи эту женщину! Куки, оставь остальное нам! Я клянусь, что не дам им умереть! «Хорошо, оставляю это место на вас. Выход за пределы возможного!» Наскоро обдумав слова Шидзуку и Рютаро, он пришел к заключению, что у него не будет иного шанса, чтобы переломить ситуацию. С непоколебимым выражением на лице, Куки задействовал выход за пределы возможного второй раз за день. Причина почему выход за пределы не может быть использован более раза в день, была в том, что Мини накладывал огромную нагрузку на тело. Поэтому выход за пределы, обычно длившийся 8 минут, сейчас должен был продлиться гораздо меньше времени. Осознавая это, Куки пренебрег остальными монстрами. И, сконцентрировавшись лишь на демонице, вышел из потайной комнаты. Выйдя из комнаты, войдя в громадное восьмиугольное помещение, Куки обнаружил перед глазами огромное скопление демонических существ. И среди ожидающих тварей стояла женщина демонической расы, с белой вороной на плече, смотрящая на него ледяным взглядом. Разум Куки кипел из-за чувства ответственности за спасение своих товарищей и от гнева, переполнявшего от того, что они оказались в таком положении. Соответственно настроению, также он сдирал прямо на женщину демонической расы. Из-за тебя я потеряла слишком много времени. У меня ведь есть и другие задания, как бы. Заткнись! Я, несомненно, одолею тебя! Приготовься!» Заявляя это, Куки воспользовался заклинанием короткого распева. И магическая сила мгновенно заструила святой меч. Божественная мощь обычно бы достала женщину расы демонов. Но все-таки он применил вариант этого заклинания без произнесения чар, так как надеялся, что она проложит ему путь. Однако женщина лишь продемонстрировала улыбку перед направленным на нее святым мечом, чье сияние все нарастало. Она приказала брутала подобного, что стоял подле нее, достать кое-что из ее спины. Куки поначалу не стал скрывать свои сомнения, глядя на эти действия. Но страх объял его, как только он увидел это кое-что. Он инстинктивно опустил свой меч. С ошарашенным взглядом он дрожащим голосом произнес имя, стоявшее на губах. Милт-сан? Да. Это был умирающий Милт. Чьи конечности были сломаны, а все тело залито кровью. Сейчас его держал за шкирку Брутулоподобный. Одного взгляда было достаточно, чтобы сказать, что его тело было обмякшим и безжизненным. Единственным доказательством того, что он еще не мертв, служили слабые стоны, изредка вырывающиеся из его уст. «Ты! Отпусти Милда сейчас же!» Куки вышел из себя, увидев состояние Милда. Он потерял контроль, рванул женщину демонической расы. Но неожиданно крупная тень преградила ему дорогу, словно ожидала этого момента. Прежде чем Куки заметил ее и повернул взгляд, огромный кулак размером со стену обрушился на него с невообразимой скоростью. Несмотря на то, что Куки стремительно использовал свою левую руку для защиты, кулак, летевший к нему с невероятной силой, легко сломил его оборону. Из-за полученного удара Куки отлетел к стене со скоростью несущегося самосвала. Столкновение со стеной выбило воздух из легких Куки, и он скатился, упав на четвереньки. Куки старался удержать себя от падения, используя для этого свою здоровую правую руку. Но из его рта уже стекали капли крови. Прошлая атака, вероятнее всего, повредила его органы. Он мог умереть моментально, если бы не умение, полученное от физического сопротивления и смягчения удара. Вдобавок, из-за полученной контузии он не мог понять, что сейчас происходит. Даже его взгляд помутнел. Но затем он увидел огромный силуэт. Трехметровое. Гигантское демоническое создание стояло с вытянутым кулаком на том месте, где ранее находился Куки. Оно имело лошадеподобную голову, из пасти которой торчали острые клыки, а также четыре мускулистые увесистые руки, что росли из его накачанного тела. Нижняя часть его тела принадлежала скорее чудовищной горилле. Глядя на Куки налитыми кровью глазами, это чудище испускало клубы пара после каждого своего вздоха. А его аура вокруг разительно отличалась от всех других демонов, встреченных Куки ранее. Лошадиная глава убрала руку и мигом пообщалась к еще не поднявшемуся герою. Прыгая к тому месту, где припал к земле Куки, она взмахнула своим кулаком вниз с невероятной скоростью. Лишь благодаря чутью своих инстинктов, Куки лег на землю и перекатился, в отчаянии убираясь от надвигающейся атаки. В тот час рука лошадиной головы пронзила пол. И в тот же миг по земле прошлась красновато-черная рябь, сопровождаемая ревом взрыва. Такова была особенная магия лошадиной головы — магическая ударная волна. Способность превращать магическую энергию в ударную волну. Однако, какой бы простой она ни казалась, это была несоизмеримо мощная особенная магия. Следуя умению, полученному из физической сопротивляемости, повышения скорости восстановления, Куки каким-то чудом отошел от контузии головы. Он, борясь с отчаянием, встал и приготовил святой меч. В это время лошадиная голова уже приблизилась к нему и снова занесла над ним кулак. Со сломанной левой рукой Куки использовал святой меч как щит. Но отдача, полученная от удара, снова отбросила его в сторону. И хоть Куки удалось избежать смертельных ранений до этого времени, четыре ручища уже приготовились послать его в сторону магическую ударную волну. И он, чьи движения были замедлены из-за нанесенного урона, никак не мог противостоять этой атаке. «Да что не так с силой этой твари? Я ведь даже усилен выходом за предел возможного!» С измученным выражением на лице, Куки недоумевал по поводу того, что его наголову превосходили в силе, несмотря на то, что он находился под действием выхода за пределы. Куки приготовился контратаковать, сразу после удара врага, полагая, что так не может продолжаться дальше. Но... Ха! За секунду того, как он начал свою контратаку, выход за пределы возможного достиг предела, и силы покинули его тело. Так как он использовал эту способность уже дважды за день, его настигла усталость, несравнимая с той, что он ощущал ранее. Он рухнул на колени, поскольку у него больше не было сил держаться на ногах. Лошадиная голова не упустила такой возможности. Потеряв как силу, так и равновесие, Куки оказался в безнадежной ситуации, когда кулак лошадиной головы нанес удар прямо по его животу, посылая мощный импульс. Выплевывая кровь, его тело согнулось, отлетая и снова впечатываясь в стену. Сознание Куки, лишенного силы из-за побочного эффекта выхода за пределы, постепенно угасало. Смертельно раненый, он упал, подобно тряпичной кукле. Вообще-то, было странно, что в такой ситуации он не умер мгновенно. Возможно, эта демоническая тварь била не в полную силу, чтобы оставить его в живых. Лошадиная голова приблизилась к Куки и подняла его за шиворот. Находящийся без сознания, совершенно беспомощный Куки висел в воздухе, удерживаемый лошадиноголовым. После того, как незадачливого героя продемонстрировали женщине демонической расы, та удовлетворенно кивнула и приказала отступить демоническим существам, ринувшимся ранее в потайную комнату. Через какое-то время Шидзуку и остальные настороженно выглянули наружу. Их лица наполнились отчаянием, когда они увидели, как обессиленного Куки тащит гигантский лошадиноголовый демон, невиданный ими прежде.